Transworld Airlines. Добрый день. Это Ирвин Флетчер. Я просил заказать мне билет на самолет, вылетающий в Буэнос-Айрес в 11 вечера на следующий четверг. Моя секретарша уехала на уикенд, и я хотел удостовериться, что все в порядке. Пожалуйста, повторите ваше имя и фамилию, сэр. Флетчер, Ирвин Флетчер. Рейс 629 в Буэнос-Айрес. Вылет в четверг в 11 вечера. Билет уже оплачен. У вас заказано место на этот рейс до Ирвина Флетчера? Да, сэр, сегодня утром. Подтверждение заказа не требуется. Справочная служба. Назовите, пожалуйста, город. Мне нужен номер телефона Мервина Стенвика, проживающего в Нортхиддеме, Пенсильвания. Мы все живем в Пенсильвании, сэр. В Нортхиддене? В каком округе находится Нортхиддем, сэр? Я не знаю, я не из Пенсильвании. Произнесите по буквам название города, сэр. Н-О-Н. Я нашла, сэр, это округ Бакс. Благодарю. Так чей номер вам нужен? Стенвика, Мервина Стенвика. Один Марвин Стенвик живет на Питчер Роуд. У вас есть и другой Марвин Стенвик? У нас значится магазин Стенвика с кабинет товаре на Фрэнкфорд Роуд. Вас не затруднит нажать мне оба номера? Хорошо, сэр, они оба в Нортхиддене. Мистер Стенвик, с вами говорят из страховой компании K.L. Ushers of California. Мы держатели страхового полиса Алана Стенвика. Это ваш сын? Да. Рад, что застал вас, сэр. Я всегда здесь. Хочу задать вам несколько вопросов, сэр. Вы и ваша жена живы? Несомненно. Вы в добром здравии? Если мне что и досаждает, так это звонки разных дураков. Благодарю, сэр. И вы родители Алана Стервика, исполнительного вице-президента Коллинз Завуэйшн. Надеюсь, что моя жена ничего от меня не скрыла. Я понимаю, сэр. Мне кажется, что таких, как вы, нельзя допускать между междугородным разговором. Ну, очень забавно, сэр. Я хочу сказать, что кому-то они обходятся в кругленькую сумму. Они оплачиваются из страховых взносов, сэр. Этого-то я и боялся. Другие дураки, вроде моего сына, платят эти взносы, чтобы вы могли болтать свое удовольствие. Совершенно верно, сэр. Я хочу сказать, что кому-то они обходятся в кругленькую сумму. Именно такие идиоты, как вы, заставили меня приобрести акции телефонной компании. Вы поступили очень мудро, сэр. В этой стране лишь телефонная компания получает прибыль. И все потому, что одни дураки позволяют другим пользоваться телефоном. Чувствуете, как я заговариваю вас? Разумеется, сэр, у вас уже есть акции телефонной компании. Еще бы. И, наверное, в большом количестве. Или вы заказали наложенным платежом, чтоб счет оплатил я? Нет, сэр, я этого не делал. Вот и хорошо. Теперь вы узнали, что я и моя жена живы. Давайте порадуемся за акции телефонной компании, которые обеспечат хорошие дивиденды. И когда вы в последний раз видели своего сына, сэр? Несколько недель назад. Несколько недель назад? Он заглядывает к нам каждые полтора месяца. Алан? Так его зовут. Моя жена думала, что это шаг вперед по сравнению с Марвином. Но я в этом не уверен. Ваш сын Алан приезжает к вам в Пенсильванию каждые 6 недель? Да, плюс-минус неделю. У Коллинза Завещен собственные самолеты с реактивными двигателями. С ним летает симпатичный второй пилот, который обожает пирожки Эллен. Он может слопать за завтраком 3 тарелки и попросить Кленчу новую порцию. Алан Стэнвик пересекает всю страну на самолете, принадлежащем Коллинз Завещен, чтобы повидать вас. Он не любит писать письма. Иногда он летает в Нью-Йорк, Вашингтон или обратно. Но не всегда. Нет, не всегда. Бывает, он специально прилетает к нам. Тогда почему вы не были у него на свадьбе? Откуда вам известно, что мы не были на свадьбе? Вы представить себе не можете, что знает страховая компания, мистер Стэнли. Ну, наверное, это им нужно. Вообще-то это не ваше дело, хотя вы и служите в страховой компании. Но я вам отвечу. Произошла накладка. Мы собрались в отпуск в Антигуа. Платил Алан. Он преуспевал в Коллинз Завейшн. Вице-президент по сбыту в 20 с небольшим. Впрочем, меня это не удивляло. Я всегда умел продавать свой товар. Мы согласились, так как никогда раньше не летали в отпуск на самолете. Свадьба должна была состояться через неделю после нашего возвращения. А в разгар отпуска мы получаем телеграмму о переносе свадьбы на 2 недели из-за какого-то важного делового совещания ее папаши. Кажется, его зовут Джон. Мы позвонили в аэропорт, но билетов не было. Конечно, я хотел бы посмотреть на новобрачного. Моя жена всплакнула, но, думаю, она пролила бы не меньше слез и на свадьбе. Вы так и не познакомились с Коллинзами? Не представилось случая. Я уверен, что они хорошие люди. Я даже не видел свою невестку. Алан говорит, что она ненавидит самолеты. Это же надо. Ее отец, владелец авиационной корпорации, муж первоклассный пилот, а она и близко не подходит к самолету. А вы никогда не были в Калифорнии? Нет, но часто видел ее по телефону, особенно Сан-Франциско. Там много не находится. То вверх, то вниз. Холмы и холмы. Ну, сынок, так зачем ты позвонил? Это все, сэр. Что все? Просто хотел узнать, как вы себя чувствуете. Мне кажется, мы только начали разговор. Если я придумаю, о чем спросить, я позвоню еще. Послушай, сынок, если ты вообще о чем-то подумаешь, позвони. Мне будет приятно. Сэр, я бы хотел задать еще один вопрос. Я жду, затаив дыхание. Как вы считаете, у вашего сына хорошее здоровье? Когда ему было 15, он выиграл золотые перчатки штата, и с каждым годом его здоровье становится все лучше. Вы думаете, он смог бы выиграть турнир и сейчас? Это даже не смешно, сынок. Мистер Терри, я все еще слушаю. Меня наградили бронзовой звездой. Петь вслушивался в молчание. Беру свои слова назад, сынок. Всего доброго. Благодарю вас, сэр. С удовольствием поболтал с вами. Может, как-нибудь загляньте к нам с Алланом? Он меня не знает. Как же так? Его наградили пурпурным сердцем. Мистер Терри, да, сынок. Если бы вы были моим отцом, я бы получил бронзовую звезду на следующей неделе. Вам ее еще не вручили? Нет, сэр. Но ведь наградили вас давно. Да, сэр. Надо обязательно получить ее, поддержать дух страны. Я в этом не уверен. Между прочим, сынок, как тебя зовут? Джеймс, ответил Флетч. Сидней Джеймс.